400. Царство животное дает легчайшие опыты по сравнению с растительным. Если понять агни-йогу, можно почуять, насколько распространяется влияние человека на животных. Можно видеть, насколько передается раздражение, или боязнь, или уверенность. Конечно, закон йогизма ведет от смертного глаза до воскрешения, но на множестве промежуточных ступеней можно наблюдать различные воздействия. Следует предупредить приближающихся к агни-йоге о возможных последствиях неосмысленных движений. Сколько неприятностей может быть избегнуто простейшим самоуправлением, к которому нужно привыкать? Сколько достижений, накопленных веками, смывается необузданным рычанием. Можно, нужно думать о совершенствовании. Нужно вызывать в себе превосходство духа, которое всегда будет поддержано иерархией.